Глава 11. Старый и новый враг. Теннебрис. Анжелика. Подойдя к иллюминатору и вглядываясь в бескрайнее море, Анжелика шумно выдохнула. «Так зачем ты нас использовал?» — задала она вопрос, терзающий ее еще со вчерашнего вечера. При Эшли это не хотелось обсуждать. Ее взгляд и так кричал о том, что принцесса не выносит их, но терпит, пока это выгодно. Оставалось надеяться, что скоро Нефилим остынет, и все вернется в прежнее русло. Вторая Кейрис. За спиной металлическая трость слабо ударилась о деревянный пол в каюте. «Я бы не сказал, что использовал», — равнодушно ответил Дектон. Анжелика обернулась, слепой и расстроенной, это заметно в мимике его лица. «Я помог Эшли, вытащил ее из замка. Франс, Лорен поставили на кон своей жизни ради этого. Я хотел, чтобы и Эшли ответила мне тем же, затопив корабль конкурента. Эльвайс и Ринет давно думали об объединении сил. Против их власти мои аргументы за свободу потеряли бы свой вес. Они давно давят на Лойс, и пока им отпор мог дать только я. Тебя тогда в моих планах не было, но спасибо, что помогла». Слепой говорил тихо, погруженный в собственные мысли. Несложно догадаться, о чем он думал. Анжелика улыбнулась. Водная могла бы его осудить, но, положа руку на сердце, сама бы поступила точно так же или... «На твоем месте я бы убила Эльвайса при малейшем подозрении», облизнув губки с нотками самодовольства, сказала Анжелика. «Следуя твоей логике, я удивлен, как ты еще меня не попыталась убить», печально усмехнулся слепой. «Уж поверь», — хмыкнула Анжелика, скрестив руки на груди. «Мысли были. Но спасибо, что не бросил нас», уже серьезно добавила Анжелика, подходя к выходу из каюты. «Надо было найти Эшли». «Мы семья. Забыла?» Было неожиданно слышать подобные слова от Дектона, учитывая, насколько холоден он был к ним за время всего путешествия. Но эти слова отозвались теплом в ее сердце, ведь это значило, что он не забыл, какие узы их связывают. «Все-таки мне не показалось», — улыбнулась Анжелика, открыв дверь каюты. «Что?» — удивился земляной. «Ты стал сентиментальнее». Выйдя из каюты, Анжи услышала тяжелый шаг очень близко с собой и рефлекторно выставила блок. В ту же секунду живот пронзило острым и очень холодным лезвием. Боль волной разлилась по телу, и Анжелика почувствовала, как с нее стекает вода, будто попала под проливной дождь. Даже закричать не успела. Чувствовала всю воду под ними и внутри людей, но не могла ее коснуться, не могла позволить стихии захлестнуть себя, как это случалось при прежних переходах. Все прекратилось так же быстро, как и началось, и, открыв глаза, увидела, как трость Дектона находилась в грудине невысокого парня с жетоном наемника на груди. «А ты стала слабее», — сказал Дектон, передразнивая ее той же интонацией. «Такой удар пропустить?» Это странное чувство электрического заряда и капель воды, все еще стекающей с кожи, вибрировало в каждой клеточке тела. Казалось, закрой глаза, и стихия безвозвратно заберет ее. Легкие наполнялись водой, и ручейки стекали по губам. Вытащив трость из тела наемника, Дектон сел на корточки и крепко сжал ее руку. Мир вокруг мгновенно потемнел. Звуки освещения, да и само пространство исказились. Повелители находились в непроглядной, бескрайней темноте, в которой их ждали три приоткрытых двери. Дектон по-прежнему держал ее за руку. «Это еще что?» — удивилась Анжелика, поднимаясь на ноги не без помощи слепого. Сердце внутри колотилось, а руки била дрожь, хотя ни страха, ни волнения она не испытывала, только удивление. «Анжи!» — за спиной она услышала голос Огненной и, обернувшись, сразу почувствовала, как та ее обняла, положив голову на грудь, как на подушку. «Это бред! Я сплю!» — сама себе четко проговорила она, каждое слово ударив себя по руке и ущипнув. Наваждение не проходило. Анжи не понимала, как могла видеть и чувствовать Франс, когда та настолько далека. «Это не бред, а побочный эффект», — попытался пояснить Дектон, но это только запутало. «Это еще что?» Потрепав по рыжей макушке Франс, Анжи отстранилась от нее. «У Арис новое оружие. Оно как-то влияет на волны, не позволяя уйти в стихию», — спокойно пояснил Дектон. «Первый раз на мне и Франс его использовали в Альгоре». Анжелика поморщилась, вспоминая ту ужасную ночь, когда стихия ее почти поглощала против воли и желания. Тогда она с трудом осталась человеком, но никак не думала, что это повторится. «Только это не Арис!» Дектон и Анжелика синхронно повернули головы к Франс в немом вопросе. «Военные сказали, что этот прибор — Стенебрис, а логотип уже приклеили у нас». «Вот сейчас я перестал понимать, что происходит», — возмутился уже Дектон. «Арис использует это на демонах в подземелье Альгора и выпускает на ночь погулять. Они сходят с ума так же, как на Востоке, но при этом прибор создали сами демоны?» Дектон резко замолчал, стуча пальцами по набалдашнику. «Дектон!» — Франц вопросительно покосилась на слепого. «Так вот, почему ведомство Теннебрис не реагирует», — понял слепой, и неожиданно для себя Анжелика подхватила. «Они ищут крысу в своих рядах!» «А теперь коротко и по делу», — голос Огненный стал не на шутку серьезным. «На юг напали. Кто? Не знаю. Флагов у них нет. Напали с моря и бомбят город. Если меня вдруг слишком сильно затянет в стихию, прошу...» Ее глаза испуганно бегали от Танжи к Дектону. «Помогите мне вернуться. Я отобьюсь от них, но здесь...» Франц оглядела тьму вокруг них. «Здесь вы мне нужны!» Едва договорив, Францезарин исчезла. Моргнув и открыв глаза снова, Анжи уже смотрела на повязку слепого все в том же проеме между каютой и коридором. Живот все так же болел, но теперь она могла заставить себя двигаться. Кивнув друг другу вместо обсуждения того, что они узнали, Дектон заглянул в каюту и вышел из нее уже с сумками. «Что-то мне подсказывает, что сюда мы уже не вернемся», — многозначительно протянул слепой, и они вышли на палубу. Здесь чувство электрического тока во всем теле вернулось к ней новой волной. «Благословенные!» — презрительный мужской голос раздался сбоку. «Мало того, что вы у себя на территории без причины убиваете демонов, так вы и наши земли решили почистить», — говорил молодой парень. Его голос сквозил болью и яростью. «Слушай», — попыталась говорить Анжелика, — «мы никогда без причины не убиваем. Чаще всего вы первые нападаете». «Да ну!» — раздался уже другой голос, женский. «А высших демонов ваш орден тоже за дело убил. То, что у семьи Сейджера не было выхода, знали все. А теперь, благодаря вашей защите, в расход идут все!» Дектон со всей силы ударил тростью о пол. «Орден за свои ошибки уже поплатился. А если так не нравится архипелаг, так что вы туда тянетесь?» Дектон говорил спокойно, не повышая тона. «А вы правда думаете, что у многих из нас был выбор?» — почти прокричал первый демон, что с ним заговорил. Этот вопрос поставил ее в тупик. Никогда раньше так вопрос не ставили. Демоны обнажили клыки, и Анжелика, вытянув рунированный кинжал из сапога, приготовилась к бою. «И вот вы сами первыми нападаете», — пробурчала под нос Анжи, и бой начался. Их удары она отбивала, как и рассеивала действия рун, все чаще мелькавших в воздухе, но каждая пропущенная атака все больше вводила ее в состояние, граничащее со стихией. Закрыв глаза, Анжелика позволила себе пропустить все удары в один миг, почувствовав все могущество водной стихии. Повелительница воды чувствовала Эшли на моторной лодке, остановившейся недалеко от корабля, и двух наемников с ней. Видела, как она защищается. Открыла глаза Анжи, снова стоя на палубе, сжимая в руках свой кинжал. «Тебе привет от кронпринца!» Грубый толчок в спину и сильная качка корабля едва не выбили из равновесия. Острая пульсирующая боль в боку снова взбудоражила каждую клеточку. Обернувшись, Анжи вонзила лезвие кинжала вплоть наемника, встречаясь с ним взглядом. Она чувствовала, как Эшли тонет. Бросив тело наемника, она вытолкнула Нефилима из воды и скинула ее на палубу. Принцесса прокатилась между демонами по полу, врезаясь в стену капитанского мостика и судорожно выплевывая воду из легких. «Ты как, живая?» — спросила Анжелика, сев на корточке рядом. Эшли подняла взгляд, бегло осматривая все, что происходило позади водной. «Да, вроде, не знаю», — попытавшись встать, ответила Эшли. Опершись на обе руки, та поморщилась, подавляя крик, снова падая на пол. «Понятно», — Анжелика раздраженно закатила глаза. «Отдыхаем». Отвернувшись от нее, водная разрезала напавшего демона, и тот осыпался пеплом, ветром рассеиваясь над морем. Вспышка молнии на мгновение осветила палубу. Кровь и пепел смешивались с водой, омывая трупы людей с большими овальными жетонами, переливающимися светом от отпечатка их силы. Наемники нападали только на нее, и это усиливало и без того нахлынувшее волнение за своих мальчиков и Евгения. Анжелика чувствовала, что земля уже близко, как море огибает скалы. Идея пришла в голову сама. «Готовьтесь!» — во весь голос прокричала Анжелика, взмахнув руками вверх. Корабль понесло вперед, и она ощутила резкий толчок корабля о землю. Дектон устоял на ногах с помощью трости и усиленной гравитации. Анжелика в последний момент схватилась за корму корабля. Эшли дернула в сторону, и она покатилась по полу, едва успевая ухватиться за угол и не упасть в воду. Большинство демонов попадало за борт, кто-то смог удержаться. «А теперь за мной!» — приказал уже Дектон, хватая Эшли за руку, как тряпичную куклу. Слепой буквально поднял землю над водой, и троица сошла на берег, скрываясь за серыми скалами. Анджи на мгновение остановилась на краю моря, поднимая теплую влагу к холодному воздуху. Молочный густой туман заполонил берег и море, давая им шанс скрыться. Дектон. «Что вообще происходит?» — сорвалась уже Эшли, когда Дектон бросил ее руку и дал время отдышаться. Они достаточно долго бежали от берега, пока он не ощутил редкие деревья и сухую почву под ногами. Проложив дальше сеть, он уже чувствовал небольшой портовый городок, улавливая вибрации от проезжающих мимо поездов по железнодорожным путям. «Когда ты ушла», — начала Анжелика, переведя дыхание, — «на нас напали наемники. Уж очень жаждали моей смерти». В ее голосе Дектон слышал дрожь, и он точно знал, что она появилась не из-за холода. «Идемте, нам нужен ночлег». Он развернулся и, не дожидаясь девчонок, побрел дальше в лес, стараясь уйти от города. «Город вообще-то там», — злоупрекнула его Эшли, когда они поняли, что он ведет их в противоположную сторону. Слепой только покачал головой и продолжил идти прямо. «Эй!» — принцесса снова привлекла его внимание. «Я не хочу спать на улице! Я замерзла, ранена и вымокла! Нам нужен нормальный отдых!» Дектон продолжал игнорировать всех. Ссориться и что-то доказывать не было сил. «Как бы мне ни хотелось сейчас выпить горячего чаю, лежа в чистой постели, я вынуждена согласиться с нашим слепышом. Тут кругом одни демоны, которые ненавидят нас», — вместо него ответила Анжелика. Остановившись, Дектон резко повернулся к девчонкам. «Сила», — четко сказал он, приподняв уголки губ. «Пока мы не использовали силу, демоны нас не трогали на корабле, но стоило тебе уйти в стихию, они будто с ума сошли». «А ведь точно!» — задумалась Анжелика. «В северных горах запах демонов был ярким даже в лютые морозы. Но на их территории драться я могу и без магии!» — горделиво дополнила повелительница. «Давайте лучше постараемся ни с кем в стычке не встревать!» — быстро остудил ее пыл Дектон, после чего вытер лицо рукой. Постоянные разборки уже начинали утомлять, а они только-только добрались на Тенебрис. Дектон облокотился на ближайшее дерево, перенеся вес на здоровую ногу. Трудно признать, но он действительно не знал, куда им идти дальше. В город, от которого тянуло холодом и влажностью, после того, что случилось на корабле, было в чистом виде самоубийством. Магию использовать нежелательно. Местность Дектон не знал. «Предлагаю идти в город», — настаивала Эшли, резко выпрямив спину и задрав подбородок. Хотя Дектону больше казалось, что принцесса так приказывает. Он повернулся к Анжелике и склонил голову в бок. «Давай найдем ночлег на окраине города», — устало выдохнула водная. Они побрели городу в полнейшей тишине. Без сети передвигаться было сложно. Дектон шел медленнее и простукивал себе дорогу. Преодолев железнодорожные пути, троица оказалась на улицах города. Отдаленно он слышал шум машин и шаги людей, напряженное мерцание фонарных столбов и ветер, что доносил громкие голоса демонов с соседних улиц. Воздух здесь гораздо тяжелее, чем в Альгоре. Здесь нитевидные волны пронизывали легкие насквозь, оставляя после себя тяжелый осадок. А кожа, реагируя на раздражители, покрывалась волной мурашек. Гассей не мог даже увидеть очертания города, но предполагал, что тот мало чем по архитектуре отличался от Лоис. «А вот и хостел!» — Разочарованно пробормотала Анжелика впереди него. «Все настолько плохо?» Дектон изогнул одну бровь. «Ну, как бы тебе сказать?» — прошепела Анджи. «Та квартира на Иссе и то выглядела приемлемее». Анджи подхватила его под локоть и увела в другую сторону. «Должен будешь», — на ухо пробормотала повелительница. Двери открылись, и его окутало тепло с затхлым плесневелым запахом. «Трехместный номер на ночь», — проговорила водная. «Охотники!» — с нескрываемым презрением ответил грубый женский голос, и воздух буквально сдавило напряжением от силы. «Они со мной!» — решительно сказала Эшли, и к демоническому напряжению добавились волны, пронзающие тело, сотни тонких игл одновременно. Дектон услышал звяканье ключей, после чего они побрели в номер. Горячий душ в пропахшей плесенью ванной немного снял напряжение. Царапины, оставленные Эшли, постепенно зарастали каменной коркой, и такой боли, как раньше, уже не причиняли, что не могло не радовать. Но его мысли возвращались к Францезелин. Тело покрылось дрожью. Он должен быть сейчас на юге, с ней. Должен дать отпор и защитить ее любой ценой. «Она сильная», — пытался он успокоить себя, но это подействовало совершенно в обратную сторону. Со злостью ударив кулаком о стену, Дектон почувствовал осколки старой плитки, что вонзились под кожу. От бессилия хотелось кричать. Он понял, насколько сильно боится ее потерять. Боится, что Франц не призовет его и Анж в стихии, чтобы вместе выбраться. В голову полезли воспоминания, как в Альгоре его огонек просыпалось среди ночи с криками от кошмаров. Вспомнил, как дрожащими от нахлынувшего ужаса руками она разбила тарелку. Закрыв глаза, подавляя поток обуявших его эмоций, слепой представил ее. «Ты нужна мне», — прошептал Гассей одними губами. «Я не выдержу, если потеряю еще и тебя. Я люблю тебя, мой огонек». Война. По-честному он до последнего не верил, что это вообще возможно. Что кто-то рискнет на такой шаг, но это случилось, и Франц теперь там совершенно одна, и Дектон не знал, как ей можно помочь. И почему Кенджи Сейджера не сохранил нигде инструкции к своим телепортам? Они бы сейчас очень пригодились. Выключив воду, Гассей медленно выдохнул. Одевшись в сухую чистую одежду, вышел к девчонкам. По носу ударил приятный аромат горячей еды, мяса и запеченные овощи. Желудок мгновенно заурчал. «Я-то думала, что это я дольше всех в ванной пропадаю, а нет!» Дектон буквально кожей ощутил оценивающий взгляд водный. «Что с рукой?» «Упал», — соврал слепой, помотав головой. Тростью простукал себе дорогу до стула. «Завтра же уходим в лес». Съев всю порцию, затолкав крайние куски уже через силу, Дектон откинулся на спинку стула, позволяя себе немного выдохнуть. Парень прислушивался к себе и своим ощущениям, ожидая зова Франц. Представлял, как открывалась ее дверь, и тепло расползалось по телу. Дектон позволял этой тяге им завладеть, как чему-то приятному и запретному. Но сейчас все внутри его заполнялось только нарастающей тревогой. В мгновение Гассей увидел очертания комнаты, рьяно расползающиеся от него сети, очертания дивана, комнат, кухонного стола, стен в каменной кладке неизвестно сколько сотен лет назад. Эшли спокойно сидела в кресле, теребя цепочку черного алмаза, и Анжелика, с которой ручьем стекала вода, и она никак не могла это остановить. «Что за...» — завопила водная, пытаясь это прекратить. «Эшли!» — сорвался Дектон, уже чувствуя, как сила, вырываясь сквозь кончики пальцев, провоцирует рост зелени в номере. Дверь комнаты выбили. В номер ворвались демоны. Напряжение сдавило гортань, голова закружилась. Анжелика напала на них, и двое сразу осыпались пеплом. На Дектона начинали влиять руны, но, стукнув тростью изо всей силы, он запустил ударную волну, лазой разрушил и убил еще одного. Демоны начали нападать, окружая их с Анжеликой. Повелители стихий встали друг к другу спиной. «Где Эшли?» — спросил Дектон, пытаясь уловить ее сетью, но такое количество демонов с активной силой выбивало его из колеи. Правду говорили. На Тенебрис все иначе. «К царю тьмы твою, Эшли!» — не сдерживая злости, сказала Анжелика, и от водного хлыста трое мужчин пали пеплом у ее ног. Они едва дорисовали руны. Клянусь небожителями, если она попадется мне на глаза, я с нее шкуру сдеру!» Демоны будто плодились почкованием. «Местная стража», — догадался Дектон. Он замахнулся и ударил набалдашником трости по голове одного из демонов. Тот упал без сознания. «Сообщи Хагалу!» — послышалось ему в толпе, и Дектон встрепенулся. Почувствовав брызги воды на своей коже, он положил руку на плечо Анжелики. «У меня послание к вашему Хагалу от Тая, что пропал год назад», — быстро проговорил слепой, пока демоны еще были настроены его слушать. «Что за послание?» — заговорил грубый, но по-мальчишечьи звонкий голос перед ним на их языке. «Про ополчение и лаборатории». Дектон почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Анжелика. Ощутив резкий толчок, Анжелика открыла слипшиеся глаза и закрыла их, не борясь с желанием снова задремать. Под собой чувствовала убаюкивающий шум мотора. Сознанием снова погружалась в сон, где были Евгений и его слова. Еще один толчок в бок от кочки, по которой прокатилось колесо грузовика, прогнал остатки дремоты. На противоположной стороне от нее, рядом с дверью, сидел Дектон. Когда глаза более-менее привыкли к темноте, она разглядела его. «Франц еще не давала о себе знать?» — спросила водная, понимая, что слепыша гложет больше всего и что он держит в себе, выплескивая поток эмоций лишь наедине с собой. Дектон помотал головой. «Ясно», — коротко ответила Анж, вслушиваясь в монотонный шум колес и радио, что едва доносилось со стороны водителя. «Не расскажешь, кому нас везут и чего там ожидать?» — нарушила она повисшее молчание. «Если снова придется драться и убегать, неплохо было бы об этом подумать заранее». «С чего бы начать?» — Дектон устало запрокинул голову. «Когда мы вытаскивали Эшли, в подземелье я встретился с одним демоном. Он был на грани сумасшествия и просил передать главе ополчения, именующему себя Хагалом, информацию, которая помогла прикрыть навсегда их контору. Здесь, на Теннебрис, идет тихая гражданская война. Без выстрелов и взрывов Хагал завоевывает регион и поддержку демонов, а нынешний король, рыцарь тьмы Каин, ему противостоит, и, конечно, это отражается на демонах». «Так вот, почему столько беженцев!» — ахнула Анджи. «Да, они бегут за свободой, а в итоге попадают в ловушку. Дела на Теннебрис давно идут не очень», — согласился с ней Дектон. «Тебе это все тот демон рассказал?» «Да. Ты еще помнишь, год назад Химура перенял от Эшли ту дрянь?» Анжелика поморщилась, вспоминая, через что им пришлось пройти, чтобы вернуть его. Сжав ключ, что до сих пор висел на ее шее, взглянула на Дектона. «Так вот, той же дрянью накачали еще одного демона, что бежал отсюда. Тай, так его звали, хотел передать информацию, как выяснилось только сейчас, тому самому Хагалу, но не успел. Арис встретила его раньше». «Неудивительно, что демоны здесь так нас ненавидят!» Анжелика задумалась, прокручивая в голове весь этот объем информации. «Пусть охотники никогда не убивали без причин, корона перечеркивает все заслуги ордена!» «Ошибка наших родителей поставила под вопрос вообще все, что они сделали», — исправил он ее. «Корона только добила уже наши попытки воскресить орден». Водитель начал сбавлять скорость, и вскоре машина остановилась. «Вот и приехали», — улыбнулся Дектон. Взяв сумку, что так услужливо оставили им демоны, Анжелика подползла к выходу. Дверь со стороны водителя громко хлопнула, и через несколько секунд распахнулись задние, на мгновение ослепляя ярким солнечным светом. Поморщившись, Анджи почувствовала, как ее поддержали и помогли спуститься. Привыкнув к свету, водная огляделась. Они находились на территории огромного особняка с каменной выкладкой стен в светло-сером цвете и малыми на вид хрупкими окнами. Бордовые угловые крыши, с которых свисали лианы, мраморные колонны перед входом со статуями крылатых демонов. По правде, кроме горных демонов, с крылатыми она еще не сталкивалась. Дектон выбрался из машины вслед за ней и облегченно вздохнул, когда ноги коснулись твердой поверхности. «Вас уже ожидают, благословенные. Прошу, следуйте за мной», — проговорил демон-страж, что их сюда привез. Его форма была чисто черной, на круглом шевроне — огонь, над которым возвышались расправленные крылья летучих мышей. «Веди!» — с настроем надрать зад любому, кто попадется под руку, пока Эшли не попадется ей на глаза, Анж кинула взгляд на Дектона, убедившись, что он идет следом. Похоже, своей силой тот уже не брезговал пользоваться, пусть демоны на территории косо на них поглядывали. Внутри особняк выглядел еще мрачнее и старше, чем снаружи. Гобелены, свечи, факелы. Возможно, этот Хагал — фанат прошлого, а тут и особняк располагает. Каменные стены и устланный коврами пол. По ступенькам страж вывел их на второй этаж и со скрипом распахнул тяжелые во всю стену деревянные двери. Пройдя внутрь полусумрачной комнаты, которую едва ли могли осветить солнечный свет из окна и огонь в камине, Анжелика увидела до боли знакомый силуэт. Мужчина стоял к ним спиной, допивая жидкость из граненого стакана, с громким стуком ставя его на стол. «Я думал, вы продержитесь дольше, но, похоже, с вами всегда все будет не по плану», — сказал он, оборачиваясь к ним. Сердце заколотилось в груди неистово быстро. «Ты?» — прошипела Анжелика, для верности моргнув пару раз, чтобы поверить своим глазам. Почувствовав увесистую прохладную сталь в руке, Анжелика использовала водное скольжение. За короткий срок сократила расстояние между мужчиной и собой. Водная сделала пируэт в воздухе, останавливая острие лезвия в виде расправленного крыла птицы впритык сонной артерии мужчины. Анжи смотрела в ярко-рубиновые глаза, мечтая их вырезать и скормить псам. «Уничтожишь меня?» «Погубишь единственный шанс на возвращение своих друзей», — сказал Доминик тихо, но отчетливо бархатным голосом. «Ты врешь!» — ядовито прошипела Анжелика, только сильнее сжимая рукоять клинка из белой стали. «Хочешь рискнуть?» — его уверенность выбила ее из колеи. «Кейрис убила тебя, за что стихия запросила у нее цену. Как ты оказался жив?» — с каменным спокойствием спросил Дектон за ее спиной. «Позволишь?» Доминик пальцем попытался отодвинуть лезвие от своего горла, но Анжелика усилила давление, испепеляя его взглядом. «Из-за тебя Химура и Кейрис ушли! Из-за тебя наши родители мертвы!» Анжелика сама поразилась тому, как ярость в ее голосе сменилась болью с нотками отчаяния маленького ребенка, который однажды увидел труп своей единственной и лучшей подруги. «А вы убили мою мать, которую я пытался освободить ни много ни мало 6 лет!» Голос Доминика стал грубее. «Думаю, мы квиты!» Грудь Анжелики часто вздымалась, а рука предательски дрожала, но отпускать его так просто она была не намерена. «Этого мало!» — повысила тон Анжи. «Кейрис сама меня вернула!» Анжи тряхнула головой. Но не могла эта брюнетка выкинуть такую глупую вещь, как оставить Доминика в живых после всего, что он сделал. «Я больше не демон, Анжелика!» Доминик обескуражил ее своим спокойствием. «И уж тем более не рыцарь тьмы. Кейрис уничтожила силой ритуала ту оболочку моей сущности. Не будь у меня души, я бы уже был мертв. Ваша подружка пошла дальше». Ей показалось, или в его словах была гордость? «Как думаешь, почему стихия так скоро и настойчиво призвала ее? Тем, что убила меня? Я тебя умоляю. Стихии не столь мелочны. Кейрис укрепила между нами связь, когда вонзила этот прелестный кинжал в мое сердце. Открыв дверь моей Арисанны, она забрала ее силу повелителя, а меня сделала своим якорем между миром живых и мертвых. Мое уважение к ней тает на глазах», — скривилась Анджи, все еще пытаясь переварить услышанное. Рука сама опустила острие от его горла, но она все еще смотрела в его глаза. «И зря», — улыбнулся Хагл, — «она нашла лазейку, став ветрами в мире живых и мертвых, а я ее якорь, чтобы не заблудиться и найти способ общаться и слышать вас. Она нашла лазейку в ритуале». «И ты надеялся, что она ее найдет», — заметил Дектон. — «Ты мог ее убить, просто стереть и превратить в ничто, но ты дал ей шанс». «И не разочаровался», — самодовольно закончил Доминик. «И если на этом наше приветствие окончено, к Хагал окинул каждого взглядом, заострив внимание на Дектоне. «То давайте перейдем сразу к делу. Что ты хотел передать мне?» «С каких пор ты стал Хагалом?» — с подозрением спросил слепой, повернув голову к хозяину дома. «Пару сотен лет», — непринужденно ответил Доминик. «И при этом ты 5 лет жил на архипелаге, забросив все дела здесь», — не удержалась от упрека и Анжелика. «Война — дело грязное, особенно против первого рыцаря тьмы. Иногда и помощь врагов нужно принимать», — очаровывающим голосом проговорил тот. Анжелика усмехнулась. Доминик знал все и про Алексея, и про тайные эксперименты на демонах по заказу королевской семьи. Да вообще про все знал и непосредственно в этом участвовал. А в обмен на это корона закрывала глаза на все его дела в архипелаге. На смерть нашего ордена. «Так что за послание?» — уже потребовал Доминик. «Меня просили передать, что оружие Домиунус почти готово», — тихо произнес Дектон, и лицо Доминика изменилось в момент. «Слишком рано», — пробормотал Хагал. «Я еще не закончил». Анжелика взглянула на Дектона и перевела взгляд на Доминика. Ей очень не нравился встревоженный вид Хагала. «Требую объяснений», — строго сказала водная. «Все 5 лет, пока я возглавлял Арис, мы проводили исследования волновой деятельности и способности влиять на них. Конечно, я медлил, всячески саботировал это оружие, но работа, тем не менее, продвигалась вперед. Я надеялся, что моя смерть застопорит этот проект, и как только оказался здесь, начал в спешке создавать своего рода антидот и всячески распространять это на территории архипелага. Очаг сумасшествия на востоке тут сыграл мне на руку». «Ты с самого начала мне не понравился», — фыркнула Анжелика. Доминик замолчал, а взгляд рубиновых глаз затуманился. Никто не решался их прервать, пока он, в конце концов, не заговорил. «Демоны в моих регионах вас больше не тронут. Но мне интересно, зачем вы вообще приехали сюда, учитывая все, что сейчас происходит в вашей стране?» Теперь уже Доминик с подозрением глядел на них. «Нам нужна карта до Вильхрейма. Мы знаем, что она на Теннибрис», — раньше всех сказал Дектон тоном, будто берет плату за услугу, а не просит о помощи. Доминик задумался. «Одна половина карты я знаю на Флуор, в семейном доме Сейджера», — вспоминая, говорил Хагал. «Вторая должна быть в старом склепе Айкира». «И ты так просто говоришь нам об этом?» — Анжелика скептически изогнула брови. Хагал шумно выдохнул. «Я уже имел дело с вами в том году и понял одно. Лучше вам сразу дать направление, а не дожидаться, пока вы весь материк на уши поднимете и все равно получите желаемое. Архипелаг — ваш дом, и там творите, что хотите, но на Теннибрис ведите себя тихо, и без вас проблем хватает».